Москва золотоглавая, звон колоколов, царь пушка державная, аромат пирогов, конфетки, бараночки, словно лебеди сачки. Ой, вы кони залетные, слышен крик с облучка. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка. Маньи де Шемейдале, зиги за зой шейн. Маньи де Шемейдале, митерьи де Шенхейн. That's my Yiddish girl. Hair golden and swinging free, a smile open, a sight you should see. There is no one more dear to me than my Yiddish girl. Such days, such forever, the world over wherever, but you won't find another like my Yiddish girl. Помню тройку удалую, отблеск дальних зорниц, твою позу усталую, трепет длинных ресниц. Все прошло, все умчалось в невозвратную даль. Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. Hair golden and swinging free, a smile open, a sight you should see. Эй, вы кони залетные, слышен свист саблучка. Облучка.